Развертывание трех следующих протонов в два измерения увенчалось успехом с первой же попытки. Производство каждого софона тоже заняло только половину времени, потраченного на софон 1. Когда софоны 2, 3 и 4 появились на свет, была успешно создана и квантовая мультисенсорная формация. Глава государства и все его советники еще раз собрались под великим маятником. Над ними плавали в воздухе 4 софона, свернутые в шестом измерении. В их зеркально-гладких поверхностях отражалось восходящее солнце, отчего сферы напоминали те трехмерные глаза, что появились когда-то в космосе. Софонная формация. Довести количество измерений до 11. Как только команда была отдана, все 4 сферы исчезли. Советник по науке сказал: «Правитель, сейчас софоны 1 и 2 будут запущены в сторону Земли. В их памяти заложена огромная база научных данных, что дает софонам возможность понимать природу пространства. Они умеют извлекать энергию из вакуума, в одно мгновение превращаться в высокоэнергетические частицы и путешествовать в космосе почти со скоростью света. Может показаться, что это нарушает закон сохранения энергии, однако софоны лишь заимствуют энергию из структуры вакуума. Время возвращать этот долг наступит в очень отдаленном будущем, в момент распада протона, а тогда и до конца Вселенной останется всего ничего. После того, как софоны прибудут на Землю, их первоочередной задачей будет установить местонахождение ускорителей частиц, используемых человечеством для физических исследований, и проникнуть в них. На нынешнем уровне развития земной науки основным методом познания глубинных структур вещества является разгон частиц высоких энергий и их столкновение с целевыми частицами. После распада целевых частиц ученые анализируют результаты, таким образом добывая информацию о глубинной структуре материи. Для проведения экспериментов используется специальная субстанция, содержащая целевые частицы. Это, можно сказать, мишень, в которую и направляются разогнанные до огромных скоростей пули. Но внутри этой самой субстанции царит почти полный вакуум. Если представить себе атом в виде амфитеатра, то ядро, висящее посредине арены, будет размером с грецкий орех. Поэтому успешные столкновения происходят очень редко. Зачастую ради одного столкновения приходится направлять на цель огромное количество высокоэнергетических частиц в течение довольно продолжительного времени. Все равно, что во время ливня смотреть во все глаза на дождевые капли, пытаясь найти одну, немного отличающуюся по цвету. И вот тут в игру вступают софоны. Они могут занять место целевой частицы и принять удар на себя. Обладая высоким интеллектом, они с помощью квантовой сенсорной формации смогут заранее точно рассчитать траекторию, по которой в течение краткого периода времени будут следовать разогнанные частицы и передвинуться на нужное место. Таким образом, вероятность столкновения у софона в миллиард раз больше, чем у обычной целевой частицы. После столкновения софон может повести себя так, что будут получены неверные, хаотические результаты. А если столкновение произойдет с подлинной целевой частицей, то физики Земли не будут в состоянии отличить верный результат от многочисленных ошибочных. «А софон при этом разрушится?» — спросил военный советник. «Нет. Когда софон разобьется на несколько фрагментов, родятся новые софоны. Квантовая связь между ними сохранится, подобно тому, как если разделить магнит на две половины, образуются два новых магнита. Даже при том, что каждый частичный софон в отдельности будет обладать меньшими возможностями по сравнению с исходным софоном, под управлением специальной лечебной программы все фрагменты соберутся вместе и сольются обратно, в единое целое. Весь процесс займет одну микросекунду и произойдет после столкновения. Вернее, после того, как фрагменты софона оставят ложный след в пузырьковой камере или на чувствительной пленке». Кто-то спросил: «А не получится ли так, что земные ученые выявят софоны и обуздают их при помощи электромагнитного поля? Ведь протон несет положительный заряд». «Это невозможно. Чтобы выявить сафоны, нужен прорыв в области изучения глубинных структур материи. А как людям удастся совершить прогресс в таких исследованиях, если все их ускорители превратятся в груды мусора? Охотника ослепит та самая дичь, на которую он собирается охотиться. «Но люди могут воспользоваться методом грубой силы», — возразил советник по промышленности. «Настроят огромное множество ускорителей, причем быстрее, чем мы будем создавать сафоны. Тогда хотя бы некоторые ускорители не подвергнутся действию сафонов и могут выдать правильные результаты». А вот это один из наиболее интересных аспектов проекта «Сафон». Вопрос, по всей видимости, привел советника по науке в восторг. «Господин советник по промышленности, не тревожьтесь, что создание большого количества сафонов может привести к краху трисолерианской экономики. Возможно, мы построим еще несколько сафонов, но не очень-то много. По сути, этих двух вполне достаточно, потому что сафоны обладают способностью к многозадачности». «Многозадачности?» «Это термин, относящийся к древним вычислительным машинам последовательного действия. Их центральный процессор мог выполнять только одну задачу в единицу времени. Однако из-за того, что вычисление происходило очень быстро и основывалось на частом переключении между задачами, нам, существам относительно медленным, казалось, будто компьютер выполняет много программ одновременно. Как вы знаете, сафоны движутся почти со скоростью света. Для них поверхность Земли — лишь крошечный кусочек пространства. Если сафоны будут перемещаться с одного ускорителя частиц на другой с такой скоростью, то с точки зрения землян они будут действовать и создавать ложные результаты во всех ускорителях одновременно. По нашим расчетам, каждый сафон способен контролировать более 10 тысяч ускорителей. Людям требуется 4-5 лет, чтобы построить один ускоритель, и, судя по состоянию земной экономики и наличию ресурсов, не похоже, чтобы они могли наладить их массовое производство. Конечно, они могут увеличить расстояние между ускорителями, например, построив некоторые из них на других планетах своей звездной системы. В этом случае сафоны потеряют способность к многозадачности. Но к тому времени, как люди сделают это, Трисолярис с легкостью произведет еще десяток, а то и больше сафонов. Сафоны наводнят эту планетарную систему. Их суммарная масса будет меньше, чем у одной миллиардной части микроба. И тем не менее они не позволят земным ученым даже одним глазком глянуть на тайны, скрывающиеся в глубинах материи. Людям никогда не добраться до высших измерений, их способность к манипулированию материи ограничится 4 низшими. И пусть с этого момента пройдет хоть 4,5 миллиона часов, хоть 450 триллионов, в земных технологиях фундаментальный прорыв не случится никогда. Люди навсегда останутся на нынешнем примитивном уровне. На пути научного прогресса человечества будет поставлен заслон, такой надежный, что своими силами люди не преодолеют его никогда. «Великолепно! Будьте добры, простите мне былой недостаток уважения к проекту «Сафон», — проговорил военный советник самым искренним тоном. «Собственно говоря, на Земле существуют только 3 ускорителя, мощности которых достаточно, чтобы совершить прорыв. У прибывших на Землю сафонов 1 и 2 будет огромный запас производительности. Поэтому для более полного их использования мы придадим им дополнительные задачи. Например, реализацию плана «Чудеса». «Сафоны умеют творить чудеса?» «Людям они будут казаться чудесами. Все знают, что частицы высоких энергий могут засвечивать фотопленку. Именно так примитивные первые ускорители на Земле выявляли индивидуальные частицы. Когда высокоэнергетичный сафон проходит через пленку, он оставляет за собой маленькое пятнышко засветки. Если сафон пройдет через пленку туда-сюда много раз, он соединит все эти пятнышки в любую нужную форму, от буквы цифр до целых картинок, как это бывает при вышивании. Процесс идет очень быстро, гораздо быстрее, чем скорость, с которой производится фотоснимок. И еще одно. Человеческая сетчатка очень похожа на сетчатку трисолериан. Поэтому Сафон может использовать ту же технику, чтобы проецировать буквы, цифры и тому подобное непосредственно на сетчатку глаза. И если эти маленькие чудеса озадачат и испугают обыкновенных людей, то следующее, великое чудо, до смерти перепугает их ученых, которые с нашей точки зрения не умнее клопов. Сафоны смогут сделать так, что в их глазах замигает реликтовое космическое излучение. «Да это напугало бы и наших собственных исследователей. И как же это можно осуществить?» «Очень просто. Мы уже написали программу, позволяющую Сафону самостоятельно разворачиваться в двух измерениях. После окончания этого процесса огромная мембрана закроет Землю со всех сторон. Эта же программа сделает мембрану до определенной степени прозрачной, после чего ее можно настроить в такт с частотами реликтового микроволнового излучения. Ах, да, пока сафоны сворачиваются и разворачиваются в разных измерениях, они могут провернуть еще более впечатляющие фокусы. Программы для них пока еще в процессе разработки. Эти чудеса будут способствовать созданию особого умонастроения, достаточного, чтобы направить земную научную мысль по неверному пути. Таким образом, с помощью плана чудеса мы сможем эффективно сдерживать развитие и других наук, не только физики. Последний вопрос. А почему бы не послать на Землю все 4 сафона? Квантовая связь работает на любом расстоянии. Даже если все 4 сафона находятся в разных концах Вселенной, они все равно ощущают все, что происходит с другими сафонами. Квантовая формация между ними сохраняется. Сафоны 3 и 4, оставшиеся на Трисолярисе, будут получать информацию с сафонов 1 и 2 практически мгновенно. Это даст нам возможность наблюдать за делами на Земле в режиме реального времени, а также вести общение с отступниками. Никто не заметил, как только что вставшее солнце вновь закатилось за горизонт. Трисолярис вступил в очередную эру хаоса.